Ирине стало как-то легко и просто. Она не знала, с чего начать. Расхотелось рассказывать о прожитом. Точно оно было ворованное, краденое у самой себя. И неожиданно сказала: «Я бы, как и ты, хотела бы верить в Бога». «Так и верь. Прими Бога в сердце, отзовись на Его любовь всей душой, молись и веруй». «Это не так просто. Я была в нашей церкви, стыдилась креститься и все пялилась на мужчин. Мне в раннем детстве Божья Мать привиделась, взяла на меня за руку и говорит: «Молись за родителей своих и не осуждай их. Они творят то, чего сами не знают. Ты ж знаешь маму и папу, царство им небесное. Пусть земля им будет пухом. Пили, дебоширили, сколько горя у меня было. Ночами плакала. Потом стала молиться, украдкой. Молюсь и молюсь. Откуда ко мне молитвы приходили, не знаю. Все от Бога. Ты ж помнишь, что меня в школе монашкой прозвали. Рано пошла работать. Потом родители померли. Прости их, Господи. Так вот и работаю лаборанткой. Работа дает скромные средства для поддержания тела. А душа и дух поддерживаются молитвами, церковью. У меня все изменилось после того, как исчез муж. Слышала, наверное, он предпринимателем был. Вышел на лестничную площадку покурить и исчез. 7-й год милиция ищет, и ничего». Тут после этого со мной все самое плохое и происходило. Теперь очень злой человек прицепился. В самую грязь меня все время толкает. Сегодня какое-то прямо озарение. Не могу так больше и все. От Бога это. Он увидел в тебе человека, не погибшего душой. А к злу тебя толкает сатана в облике человека. Жизнь ведь от Бога дана, так и прожить ее нужно в служении Богу. Вот давай с тобой сегодня и помолимся. Рассвет начинается. Встретим новый день молитвой, любовью к Богу». Они поднялись из-за стола. Лариса подала Ирине косынку, чтобы та повязала голову. Встали на колени на коврик перед иконами. Лариса спокойно произнесла: «Господи, прости нас, грешных!» Ирина с дрожью в голосе произнесла это же за ней. Узкой полоской залило напряженно и сильно небо на востоке. Медленно и неукротимо разрасталась утренняя зарница. Начинался новый световой день. Именно в эту сторону, стоя на коленях, часто крестясь, со слезами на глазах, молились две молодые женщины.